Паспортный контроль проходил прямо под открытым небом. Молодой, толстый, меднолицый, свирепо добродушный контролер, похожий на людоеда-вегетарианца, быстро и ловко просматривал документы приезжих маленькими цепкими глазками, со вкусом прихлопывал штемпелем и что-то записывал в лежащей перед ним конторской книге. Он быстро просмотрел документы Веры, несколько дольше задержался взглядом на ее прелестном лице, потрепал по голове Чарльза, нажал на кнопку носа малышки Илоны, заставив ее весело рассмеяться, сунул банан Лили, и вот уже Вера Кальман оказалась по другую сторону рубежа, откуда наблюдала, как ее муж протянул паспорт контролеру. Тот посмотрел, полистал, подул на печать, но почему-то не приложил ее к паспорту, а вновь округлившимися глазами вперился в документ. Затем подозвал к себе другого паспортиста. Они о чем-то поговорили и радостно, иронично, белозубо рассмеялись. — Так не пойдет, приятель, — на ломаном английском сказал первый паспортист. — Клеить свою фотографию на чужой паспорт, к тому же женский, попахивает уголовщиной. Кальман оторопело посмотрел на веселящегося офицера погранвойск и ничего не сказал. — Он онемел, — заметил второй паспортист, и оба от души расхохотались. — Имре, ты скоро там? — нетерпеливо крикнула Вера. — Вечно с тобой недоразумение. — При чем тут я? — откликнулся Кальман. — Меня не пропускают? — И не пропустят, фройлен, — издевательски сказал толстяк. — Не забывайтесь. — Нет, фройлен, Ирма, мы не забываемся. Толстяк перестал смеяться. В нем появилось что-то хищное, опасное. Но если вы думаете, что мы здесь такие дураки, то глубоко заблуждаетесь. — К дикарям приехал, — подхватил его товарищ. Кальман устал от жизни, от людей, получивших вдруг какую-то странную власть над его существованием. То ему предлагают данайские дары, то вынуждают к бегству, то не пускают, но уже начисто не располагает собой. — Можете вы объяснить толком, что у меня не в порядке? — сказал он со вздохом. — Скоро вы там! — крикнула Вера. Он передернул плечом и не ответил. — А то, господин хороший, что мужского имени Ирма не бывает, — сказал офицер. — И это нам так же хорошо известно, как и вам. «Какая еще Ирма?» «Я Имре!» — офицер ткнул ему под нос паспорт. «Ирма Кальман!» — прочел композитор. Только этого не доставало. «Простая описка, господин офицер! Куда же вы раньше смотрели?» «Каждый гражданин обязан проверить получаемые документы. Я вас не пропускаю. Можете отправляться назад». — Имре, сколько можно? — Вера подошла к барьеру. В паспорте перепутали. Там стоит Ирма. Они не пропускают меня, считают, что я украл женский паспорт. — Да вы с ума сошли! — накинулась на паспортистов Верушка. — Не знаете знаменитого Имре Кальмана? А еще офицеры? Поразительная перемена произошла с главным паспортистом. — Вы великий Кальман? — Боже мой! — Пеп, Хуан, Панчо! Вы видите, кто это? Сам Имре Кальман! Вива Кальман! Вы даже представить себе не можете, что вы для меня значите. Я играл свадьбу под вашу музыку. Ах, если бы Розалия знала, у нас была самая красивая свадьба во всем Матаморосе. во всей провинции. Мы танцевали до упаду под ваши божественные вальсы. Он схватил стройного Панчо, закружил его в вальсе, напевая во все горло: «Брось тоску, брось печали, гляди смело вдаль. Скоро ты будешь, ангел мой, моею маленькой женой. Гитару, вина! Гости приехали совсем», — зашелся счастливый офицер. «Опомнись, Хулио, мы же на работе», — остановил его Пепе. «Ох, простите, но вы еще будете в Мексике, сеньор Кальман? Теперь вы знаете, как вас здесь любят. Милости просим. А маленькая ошибка в паспорте ничего не значит, верно, сеньор?» «Конечно», — улыбнулся Кальман. «Равно как и то, что вы пели музыку моего старого друга Ференца Легара и перешел границу».